В «Игре престолов» они говорят о выкупе четырех фреев, возможно, чтобы подкупить Уолдера и заставить его предать Робба, и о попытках обменять Вильяма Ланнистера на Карстарка или Гловера. Джон говорит, что примет выкуп за любого солдата, особенно если они будут предоставлять ему информацию. Так что переговоры ведутся не по приказу их лордов, а один на один. Эта разница довольно драматична и имеет решающее значение для Джона. Мое мнение о Вестеросе таково, что это средневековье до крестовых походов. Крестовые походы ускорили экономическое и социальное развитие Европы. Так что такие вещи, как шелк, сельскохозяйственные инновации набирали обороты по мере того, как они получали идеи с Востока. Конечно, в Вестеросе довольно много торговли из-за Брааваса, староместа и вольных городов. Ведь есть же железный банк, но есть также железнорожденные пираты, сродни викингам 9 го и 10 го веков до крестовых походов, и знания хранятся в одном учреждении, цитадели, подобной римско-католической церкви. Таким образом, эта история разворачивается в более примитивной версии средневековья до того, как римские идеи начали распространяться обратно на запад. Глава 11. Вода повсюду. Хастер Блэквуд был настоящим мастером по работе с воронами, и даже Волгриф, безумный архимистер, ухаживающий за воронами в цитадели, мог бы им восхититься. Хастер взял на себя заботу о 20 птицах, взятых в Адривороне, и еще о 8 в Риверане. Днем и ночью высокий долговязый юноша уговаривал птиц слетать в ближние и дальние замки, и птицы быстро возвращались, радостно щебеча и усаживаясь на Хастера, будто на чердрево в древнем лесу богов. Каждый ворон был нужен для того, чтобы нести сообщение. Объявление о великой победе Севера, приглашение на трехдневный турнир, посвященный жизни лорда Талли, и списки заключенных, которые должны были быть выкуплены. Однако птицы не могли решить проблему, обсуждавшуюся на совещании в Риверане. Как отправить сообщение Тайвину Ланнистеру? Лорд Старк, без знания расположения лагеря Ланнистеров любой ворон из замка полетит вслепую над речными землями, сказал Хастер Блэквуд. О варгах ходили легенды, что могли вселиться в воронов, а также других животных, могли разговаривать и летать в разные замки, но это знание было утрачено давным-давно вместе с детьми леса. Разведчики заметили войско, армия спустилась по зеленому зубцу к постоялому двору на развилке, но мы не знаем, где они могут расположиться. Харринхолл – самый лучший оборонительный пункт, но Тайвин мог бы также установить баррикаду на речной дороге у Рубинового брода. Есть, по крайней мере, несколько различных групп, у каждой из которых есть лидер, сир Марбранд, Клиган, лорд Лиффорд и Тайвин Ланнистер. «Разведчики не могут сказать, куда направится старый лев», — ответил черная рыба. «Разве отправить ворона в Харринхолл не был бы лучшим решением?» — задала вопрос леди Старк. «Там расположились наемники и Амари Лорх. Все как один подонки. Сообщение может не попасть к Тайвину Ланнистеру. Его могут украсть. Этим наемникам нельзя доверять. Они могли бы проигнорировать письмо, заявив, что сбили ворона. Они могли бы продать информацию другим в Королевской гавани. И даже если они перешлют сообщение, письмо может дойти до него через несколько дней. Если есть хоть какой-то способ освободить моего отца из черных камер, это должно быть сделано быстро. Мы могли бы послать войска под флагом переговоров на восток по речному тракту, предложил Роб. Ты не можешь уйти. Тайвин Ланнистер может захватить тебя. Я знаю это, мама. Я не дурак. Я хочу послать кого-нибудь, кому доверяю. Я могу пойти, Роб. Лорд Ланнистер не арестует меня, горячо произнесла женщина. Леди Старк, казалось, забыла, что арестовала Тириона Ланнистера и что ее переговоры с Уолдером Фреем не произвели впечатления. Роб покачал головой. Человек, которого мы пошлем, доставит только послание. Мы проведем здесь переговоры об обмене Джейми Ланнистера на моего отца, объяснил он. Тайвин Ланнистер не приедет в Риверен, сказала Кейтлин, и я не пойду к нему. У меня 11 ценных пленников, его сын и брат. Не Тайвин держит отца, а железный трон. Если он хочет, чтобы они были свободны, он может послать кого-нибудь договориться за него. Может быть, лорду Болтону или лорду Карстерку лучше пойти. Лорд Амбер слишком горяч, чтобы представлять Север. Мне нужен посыльный, а не переговорщик. И мне не нужны ни Руси Болтон, ни Рикард Карстерк, чтобы говорить за меня. Я наследник Винтерфилла, и армия следует за мной. С отцом в тюрьме я действую как верховный лорд Севера. Джон, сказал Роб, ты не можешь послать бастарда к Тайвину Ланнистеру, встревоженно вскинулась леди Кейтлин. Старк закатил глаза. «Я бы не стал посылать Джона. Он слишком ценен для меня в Риверане. И сир Бриндин тоже. Джон, как ты думаешь, кого нам послать?» «Я могу пойти, лорд Старк», — предложил свою кандидатуру Эдмурт Алли. «Я с радостью сообщу лорду Ланнистеру, что его сын у вас в плену». Роб повернулся к Эдмуру. «Благодарю вас за предложение, но ваш отец болен. Если он умрет, вы станете лордом Риверана и верховным лордом Трезубца. У них может возникнуть искушение проигнорировать переговоры и захватить вас. Лорд Эдмур, вы также хозяин этого турнира. Знаменосцы Талли пришли почтить память вашего отца. И как верховный лорд, вы должны выслушать их жалобы и поклясться защищать их», — сказал Джон в ответ на благодарный кивок Эдмура. «Я предлагаю кандидатуру Джейсона Маллистера. Он известен как храбростью, так и честью. Он сражался вместе с Ланнистерами во время восстания Грейджия, убив старшего сына Бейлона Грейджия. А если его схватит, то его наследник сражается в нашей армии, так что лояльность Сигарда очевидна. Это хорошее предложение. Серебряные орлы пользуются большим уважением», — закивал черная рыба. «Лорд Маллистер мог бы привести с собой и других речников. Они могут быть вашими глазами и ушами в том, что происходит в Дарре и на речном тракте. И они были бы рады ущипнуть льва за нос», — предложил Джон. «Да, многие из моих спутников с радостью принесли бы Ланнистерам неприятные новости. Марк Пайпер, Лаймонд Гудбрук, Хьюго Венс. Они все будут счастливы сопровождать лорда Джейсона», — отметил Эдмурт Алли. Оливар Фрей вошел в красную дубовую дверь и что-то быстро шепнул на ухо Джону. Сноу встал. «У мистера Вимана есть время ответить на мои вопросы. Разрешите удалиться, лорд Старк». «Хорошо, Джон. Сегодня же предложу лорду Маллистеру отправиться в путь». Когда дверь закрылась, Кейтлин Старк зашипела на сына. «Роб, ты уверен, что стоит позволить ему заниматься пленными? Я слышала истории о том, как плохо обращаются с пленными в подземельях. А он требует выкуп. Из-за его действий может сложиться дурная репутация». «Да, люди страдают. В Риверане нет места для того, чтобы разместить 2000 заключенных. Это небольшой замок. Джон старается получить от них как можно больше золота и информации», — объяснил Старк. «Но золото. Северу не нужно золото. Только бастарды, жадные до денег и роскоши», — сказала Кейтлин. «Денежные выкупы нужны не для того, чтобы покупать ковры, кружево или модные наряды. Деньги пойдут на продовольствие, железо и припасы для армии. Мы не ланнистеры, которые грабят и воруют у простолюдинов. Крестьянам будут платить справедливую цену за любое зерно и мясо, в которых мы нуждаемся. Мне не нужна армия воров и разбойников. Сноу все равно не добьется успеха. Этот бастард позволяет заключенным сбежать, если они подпишут бумагу, обещающую заплатить. Как он вообще будет собирать деньги? Они просто убегут и, может быть, снова сразятся с нами», — фыркнул Тион. «Мужчины ценят свою честь. Если они поклянутся семерым не сражаться, многие поверят, что они прокляты, если нарушат свою клятву. А в вольных городах люди подписывают пергамент и платят пошлины. У железного банка нет проблем со сбором долгов, и заключенные боятся Джона Сноу», — отметил черная рыба. «Ходит много темных историй, как этот бастард оторвал человеку руки и ноги конем и смеялся, когда рыцари сжигали заживо на поле боя. Слуги говорят, что он консультируется с ведьмами по поводу пророчеств и магических снадобий, и что он использует кровь пациентов для получения признаний», — обличила его леди Старк. «Признание в чем?» «В том, что они пленники. Я доверяю своему брату. Джон будет справедлив. Если он суров, значит, на то есть причина. Когда пленники вернутся на запад, лорды и мелкие жители узнают, что северян следует опасаться, и мы получим золото, чтобы заплатить за еду. Когда заключенные уйдут, темницы будут менее переполнены», — сказал Роб. Джон стоял у водных ворот вместе с мистером Вимоном и Утеридисом Уэйном, главным управляющим Риверана. Оба слуги дома Талли были стариками, изможденными и угрюмыми, и неохотно согласились на его просьбу. Атлас, Герри и Чет плелись на почтительном расстоянии, пока Джон смотрел на стремительное бело-голубое течение на северной стороне. Он с интересом отметил, что камень тек быстрее, чем мутный красно-коричневый поток широкой красной развилки. Красная грязь была очень близка к цветам дома Талли. Когда Трезубец двинулся на юг, земля стала опускаться, и поэтому был пологий склон. «А это водяное колесо», — показал Вимон. Огромное деревянное колесо, увитое плющом, располагалось рядом с широкой аркой и решеткой водяных врат. Почти треть вертикального колеса была погружена под проточную воду кувалды, а большая горизонтальная ось соединялась через щель в стенах замка. Лопасти колеса были плоскими и узловатыми, что добавляло ему определенного сопротивления. «Для чего вы его используете?» – поинтересовался Джон, хотя Чет уже узнал об этом от слуг замка. Стюарт Уин проводил их до маленькой хижины, примыкавшей к зданию. Было еще одно колесо ямы, хотя и меньшего размера, соединенное с осью. К нему были присоединены другие грубые колеса, которые в конце концов привели к меньшему колесу, известному как каменная гайка. Там было два жернова, неподвижный лежачий камень, служивший основанием, и слегка вогнутый бегун над ним, который перемалывал зерно и подталкивал его к краям колеса. Это была мельница для переработки пшеницы, ячменя и овса в муку. «Мы используем его для измельчения зерна», — ответил Утеридес. «Но для чего же еще? За последние три дня мы не видели, чтобы мельница была пущена в ход», — недоуменно вскинул бровь Джон. «Мельница нужна только во время сбора урожая. Я подумал, что мы могли бы использовать ее для измельчения винограда, но ее будет сложно очищать. Для чего еще можно использовать водяную мельницу?» — спросил мистер. «Так много всего можно придумать», — подумал Джон. Виман, возможно, и знал, как помочь Хастеру Талли, но мало что понимал в силе механизмов. Он внимательно осмотрел винтики, пытаясь понять, можно ли там разместить дополнительные рычаги и механизмы. Мельница может быть использована для многих вещей. Семена можно измельчить, чтобы получить растительное масло. Вы также можете сделать лесопилку, где древесина будет разрезана на доски или руда может быть измельчена. Я думаю, что мельница могла бы помочь в придении пряжи или чесании шерсти, рассказал он. Использовать энергию воды, чтобы рубить дерево или прясть пряжу, это звучит так же невероятно, как и возрождение драконов, пошутил Стюарт. Если не считать того, что драконы летали над нашими землями 150 лет назад, усмехнулся Джон и отошел от колеса. Конструкция оказалась довольно грубой. Талли использовали всю мощь камня, чтобы перемолоть небольшое количество зерна. Колесо потока, погруженное в реку, было почти так же плохо, как горизонтальное колесо, и требовало больших усилий для выработки небольшого количества энергии. Шестерни и механизмы на другой стороне тоже были спроектированы не лучшим образом. «У вас есть еще запасные части или колеса? У нас есть еще одно колесо, но оно меньше. Оно не было бы достаточно большим, чтобы его как-то использовать», — сообщил Виман. «Большие машины работали лучше, чем маленькие, но только если они были хорошо спроектированы. Водяного колеса на камне не было. А насколько глубок западный ров, соединяющий камнегонку и красный зубец?» — спросил Джон. «Около 10 футов, и она спускается вниз, глубже трезубца. Это было прекрасно. С такой рекой, как белый нож, Джону пришлось бы построить плотину и водохранилище, чтобы направлять воду к колесу и обратно. Но здесь вода могла просто течь от камнегонки к красному зубцу по уже готовому каналу. Все, что ему сейчас было нужно, это отверстие для горизонтальной оси, и перед ним открылся целый мир возможностей. Так много способов доказать, что мистеры ошибаются. Вы мне очень помогли. Могу ли я использовать меньшее колесо и какие-нибудь оси или шестерни, лежащие вокруг? Решил уточнить Сноу. Конечно, лорд Хастер предоставил дому Старк полную свободу действий, елейным тоном произнес Стюарт Уин. Джон взглянул на мощные потоки воды, текущие с севера. Он предположил, что до прихода рабства древние валерийцы использовали силу воды для строительства башен и дорог. Однако после захвата сотен тысяч рабов из Гискарской империи наука и открытия перестали развиваться, а использование машин было сведено на нет. Валерия была великой, когда она была бедной, подумал Джон, и он решил вернуть ее былое величие, восстанавливая водяные мельницы одну за другой. «Не понимаю, почему тебе так нужна моя компания, Сноу», — пошутил Джейми Ланнистер. «Я не знаю, как ведут себя в цитадели, но королевская гвардия не берет ни жен, ни мужей. Ну, поскольку у меня нет светлых волос, зеленых глаз или больших сисек, думаю, я не в вашем вкусе, сир Джейми. Мне нужно кое-что от вас». Лев Ланнистер шел со свободными руками и ногами, но за ним наблюдали Эдгард Карстерк и несколько стражей мормонтов. «А зачем мне помогать тебе? С какой стати мне делать что-то, что может принести пользу дому Старк?» Джон вышел из западных ворот, и стражники приказали Джейми следовать за ним. Это был необычный замок, построенный Аксилем Талли. Реверон был окружен водой с трех сторон, но до северных ворот можно было добраться только по воде. Когда вода поднималась в Красной развилке, подъемный мост на южных воротах затапливало. Здесь, далеко на западе, Трезубец неторопливо извивался. Однако Джон не хотел вести фургон по южному мосту во время шторма, не говоря уже о том, чтобы отправлять туда армию для сражения. Только западными воротами можно было пользоваться круглый год. «Мне нужно, чтобы вы убедили нескольких пленников согласиться на выкуп. Их семьи уже предложили приемлемую цену», — объяснил Джон. Джимми Ланнистер нахмурился. «Это плохая шутка, Сноу. Может быть, я и нарушил клятву, но я не предам свой дом. Мой отец казнит всех выкупленных пленников. Он лишит их земель и отправит их семьи в изгнание, если сначала не повесит их». Пройдя по мосту, они повернули направо, туда, где каменная скала примыкала к западным стенам из песчаника. Здесь уже находился лорд Крикхолл с 15 сотнями солдат. Когда Джон вошел в небольшой павильон, стражники Старка окликнули его. Грубые деревянные столбы образовывали частокол, за которым находились около дюжины мальчиков с золотисто-каштановыми волосами, жители западных земель. Они не были связаны, но тяжелые цепи были прикреплены к столбам забора, готовые к использованию. Жители перешейка с короткими луками и копьями охраняли реку, чтобы предотвратить любой побег по воде. Большинство мальчиков лежали на земле, но один парень с длинными золотистыми кудрями гордо стоял. «Дядя Джимми», — поприветствовал его мальчик, обратив изумрудно-зеленые глаза на цареубийцу. Он был высоким и долговязым, но все еще мальчиком в свои 11 лет. «Тибольд», — сказал Джимми, улыбаясь, — «ты не ранен?» «Нет, я прыгнул в камнегонку после того, как осадная башня рухнула. Это убило дюжину рыцарей, стоявших рядом со мной, и сожгло много лошадей», — сказал мальчик. «Я так понимаю, вы знакомы», — подметил Джон. «Ты уже знаешь, кто он, Сноу», — фыркнул Джимми. «Тибольд Марбранд, старший сын Лорента Марбранда и Касселы Лиффорд, паш в течение нескольких лет в утесе Костерли, а позже сквайр в Крикхолле. Они показали мне письмо моей матери. Она обещает северянам большой выкуп за мое возвращение, но я не знаю, стоит ли. Неужели меня сочтут слабаком, дядя Джимми? Я не хочу опозорить ни отца, ни деда. Я предпочел бы умереть в Риверане, чем быть заклейменным трусом, но моя мать умоляет о моем благополучном возвращении», — выпалил Тибольд. «Какие подвиги ты намерен совершить в подземелье?» — съязвил Джон. «Я думаю, тебе лучше вернуться домой, в Эшмарк. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть схваченным или выкупленным. Даже принц Эймон, рыцарь-дракон, был пленником в Дорне», — выдавил Джимми. «Лорд Крикхолл так не думает. Он сопротивлялся, хотя мы были в меньшинстве и окружены. Он хотел, чтобы северяне дорого заплатили за наши жизни», — поджал губы мальчик. «Единственное, за что заплатили северяне, это смола, необходимая для того, чтобы сжечь осадную башню. Пятнистый кабан может быть свирепым, но не очень грозным. Грядут войны. Тебе еще нет 12 лет. У тебя будут другие шансы умереть. В смерти в темнице мало чести. Поклянись не воевать с северянами, и ты можешь быть свободен», — произнес Джон. Марбранд неохотно кивнул и обнял своего дядю. Несколько слуг из замка вошли с хлебом и сыром для пленников. Охранники загнали их в угол, где их накормили скудным обедом и напоили водой из реки. Джон снова вернулся через западные ворота, ведя за собой сира Джимми. Во дворе находилось грубое рабочее место, где среди инструментов и гвоздей лежало деревянное колесо. Мальчики из зимнего городка шлифовали доски колеса, пока другие мастерили оси и шестерни. Атлас прикреплял кожаную шкуру между двумя гигантскими деревянными лопастями, соединенными шарниром. Весла были длиной в 3 фута. На вершине устройства находилась железная насадка. «Что это такое, седьмое пекло?» — в шоке воскликнул блондин. «Это конструкция для кузни», — сказал Джон, доставая пергамент и перо. «У вас есть великаны? Даже огромный человек устал бы качать эти меха через несколько минут», — недоверчиво спросил Джимми. «Я покажу вам, как это работает, когда мы закончим. Вот», — Джон протянул бумагу мужчине, — «напиши письмо в золотой зуб. Попросите их прислать людей, чтобы сопроводить Тибольта и остальных обратно в западные земли. Позже я запишу их имена и замки». Джимми сердито сжал перо в правой руке. «Ты ублюдок, ты использовал меня. Ты знал, что я велю Тибольту возвращаться домой. Конечно, я так и сделал. Этим сквайрам всего 10-14 лет. Вы хотите, чтобы они умерли в темнице? Мне было 14, когда я сражался в своей первой битве», — заметил Ланнистер. «Вы были посвящены в рыцари за то, что помогли победить братство Королевского Леса. Разбойники, которых поддерживал простой народ», — сказал Джон. «Это были злобные бандиты. Улыбающийся рыцарь был горой того времени. Он был также жесток, и меч у него был лучше», — произнес Джимми. «Теперь вы сражаетесь на той же стороне, что и гора этого времени», — сказал Сноу. «Что это значит для вас, сир Джимми?» — спросил он. Рыцарь молча писал письмо леди Миранде Лиффорд. «Вы знаете, почему было основано братство Королевского Леса?» — спросил Сноу. «Обычная история», — ответил цареубийца. «Бороться с тиранами, быть группой братьев, защищать невинных. Я уверен, что братство Королевского Леса убило столько же невинных людей, сколько и любая другая банда бандитов. Не сомневаюсь, но их вел Саймон Тойн», — отметил Джон. «Я его помню. Каштановые волосы, большие висячие уши. Он был похож на обезьяну, но он был искусен в обращении с мечом. Сир Баристан убил его. Дом Тойн был родом из штормовых земель близ мыса Гнева и острова Эстермонт. Сир Терринс Тойн был членом королевской гвардии, и Эйгон Недостойный застал его в постели со своей 20-летней любовницей Беттани Бракин», — начал Джон. «А другой девушки Бракин не было. Барба Бракин была пятая из любовниц короля Эйгона. Она готовила свою младшую сестру Беттани к тому, чтобы та заменила Мелиссу Блэквуд в качестве любовницы короля. Однако через год после того, как Беттани стала любовницей жестокого короля, ее поймали на измене. Беттани и сир Терринс объявили о своей любви друг к другу. Король Эйгон заставил Беттани смотреть на то, как ее возлюбленного расчленяют заживо. Они отрубили ему половой орган, переломали все кости рук и ног, а затем стали еще более жестокими. Сир Терринс умирал несколько часов. После этого они убили Беттани и ее отца, лорда Бракина. Два брата сира Терринса попытались отомстить за него, попытавшись убить короля Эйгона, но Эймон, рыцарь-дракон, погиб, защищая своего брата. «Король Эйгон продержался на железном троне еще 6 лет», — рассказал Джон. «И в чем смысл твоей истории? Вы гордитесь тем, что воевали против братства Королевского Леса, и, возможно, у вас есть на это основание. Несмотря на то, что о них поют песни, они были разбойниками и ворами. Однако как насчет Эйгона Недостойного, он принес больше вреда, чем все бандиты, которые жили до него. Если бы он погиб от рук Тойнов, его брат и его возлюбленная королева Нейри смогли бы руководить следующим поколением. Эйгон был королем, недостойным, но его брат поклялся служить ему. Принц Эйман был человеком чести. Да, и 7 королевств пострадали за это. Если бы Эйгон Недостойный погиб от мечей братьев Тойн, он никогда не узаконил бы своих бастардов. Восстаний Блэкфейров не было бы. Никаких проблем с преемственностью. Принц Эйман и королева Нейри смогли бы жить долго и счастливо», — сказал Джон. «Ты позволил бы убить законного короля 7 королевств. Я думал, что Старки — это символ долга и чести. Нет, Старк известен своей добродетелью. Он носит ее как доспехи», — почти пропел Джимми. «Семья, долг, честь» — девиз дома Талли. Но, Сноу, а не Старк, у бастардов нет девизов и нет такой роскоши под названием честь. Мы заботимся только о том, чтобы уничтожить наших врагов, кем бы они ни были. Джон ждал в тени, пока потрепанная группа речных лордов не покинула солярий. В тот вечер Эдмур Талли наслаждался праздничным ужином в большом зале с приятелями: Марком Пайпером, Карилом Венсом, Патриком Маллистером, Лаймондом Гудбруком. Они пили летнее вино и рассказывали истории о юношеских приключениях, но те, кто пытался поговорить с Раббом, не выказывали такой радости. Они не съежились, но устало побрели прочь, словно война в речных землях преследовала их на каждом шагу. Они были ходячими ранеными, их солдаты были уничтожены атаками ланнистеров, и их впалые лица не были похожи на веселых друзей Эдмура. Лорды и леди представляли собой группу с мешаниной различных символов. Там была старая элегантная женщина с искаженным от горя лицом и 9 летучими мышами на желтом поле, леди Шелла Уинт. Мрачный мальчик с тяжестью мира на узких плечах и озабоченным лицом носил камзол с черным пахарем на коричневом поле, Лимандери. Он был последним из некогда великой семьи и не мог быть старше Тибольта. На разноцветном поле стоял печальный человек с черным когтем. Лорд Личестер когда-то был храбрым рыцарем, но все его 4 сыновей погибли во время восстания Роберта, по 2 с каждой стороны. Были и другие символы: серебряное дерево на зеленом поле, красный лосось на белом, 3 красные утки на белой полоске на синем поле, 3 белых ежа на желтом. Они были живыми жертвами войны и, если ничего не изменится, скоро умрут. И они пришли к рабу Старку, а не к Эдмуру Талли, чтобы высказать свои обиды. «Давай, Шелла», — сказала грациозная брюнетка в черно-белом платье, предлагая леди Уинт свой локоть. Женщина была немного моложе леди Старка и носила на платье лебедей и желуди. Джон задумался, выглядит ли его давно потерянная мать такой же, спокойной, красивой и заботливой. Затем он стряхнул с себя мысли о прошлом и пошел к брату. Роб сидел за столом, уставившись в кружку с элем. Он кивнул брату и отставил чашку в сторону, уступив место кувшину с холодной речной водой. «Насколько все плохо?» – спросил Джон, садясь и наполняя кубок водой. «Тейвин Ланнистер сжег все речные земли, от Божьего ока до Красного Зубца. Он повсюду оставлял следы разрушения и нищеты, грабил замки и уничтожал целые деревни. Они даже разрушили септы, разграбили сокровища и насиловали септ. Это печально, Роб, но ты уже знал об этом. То, что они тебе рассказали, не меняет того, что произошло. Речники хотят освободить свои замки от контроля ланнистеров. Они останутся на турнир, но многие хотят уехать после. Они недовольны Талли», — вздохнул Старк. «Это не очень хорошая новость. Рассредоточение их сил сыграло бы на руку Тайвину Ланнистеру, а Григор Клиган и наемники использовали бы свою мобильность, чтобы поодиночке уничтожать капризных речных лордов. У них достаточно людей, чтобы отвоевать эти территории», — нахмурился Сноу. «Речные лорды спорят, но они также часто создают брачные союзы между собой. Ну, ни дом Мутон и ни дом Дарри. Эти двое всегда стремились к чему-то большему и вступали в брак с Простором и Штормовыми землями. Есть много связей через Уинтов, Личестеров и Греллов. Другие речники захотят помочь и защитить свою землю. Пайпер и Венсы тоже хотят вернуться на свою землю и очистить ее от захватчиков», — вздохнул Роб. «Значит, если ты не начнешь сбор войск, ты действительно потеряешь их». «Да, Эдмур Талли не может помешать своим знаменосцам защищать свою землю, и у него нет сил, чтобы защитить их. В некоторых домах войск больше, чем в доме Талли», — отметил Роб. «Есть ли какой-нибудь способ удержать людей здесь, проводить еще турниры, раздавать призы? Нам нужна стратегия, а не ждать письма Тайвина», — Старк заметил блеск в глазах брата. «В чем дело? У тебя есть что-то, что вдохновит их?» «Возможно, но мне нужно время, чтобы убедиться, что это сработает. Мы закончили письма для освобождения оруженосцев. Мы получили 5000 золотых драконов за 70 оруженосцев. И сколько из этого реальные деньги, а не обещания?» «Совсем немного, но семьи очень хотят, чтобы их вернули. Что касается остальных людей, то 250 согласились на выкуп в размере 20000 драконов, но большая часть из них – обещания. Многие ждут, не обменяем ли мы сира Джейми Ланнистера. Они ожидают, что цена выкупа упадет, если лорд Старк и наши сестры будут возвращены», – объяснил Джон. «Так ли это?» – Джон пожал плечами. «Все зависит от того, как поведут себя Ланнистеры. Если они покинут речные земли, чтобы разобраться со Станнисом или Ренли Баратионом, тогда да. Если они будут продолжать грабить и мародерствовать, то останутся пленниками. Что еще важнее, они начали говорить, даже те, кто не ведет переговоров о выкупе. Они раскрыли мне информацию о Ланнистерах. Что-нибудь интересное. Тейвин Ланнистер давно планировал войну. За последние несколько лет он увеличил войска, улучшил их броню и построил осадные орудия. Он дал больше людей к Лигану и установил контакт с наемниками. Он ожидал схватки за трон. Интересно, почему его внуки уже сидят на этой уродливой штуке? — заинтересовался Роб. Ходят слухи о возвращении Таргариенов. Говорят также, что Джоффри безрассуден и жесток. Возможно, Тейвин думал, что Роберт Баратион может отстранить наследного принца или что Джоффри спровоцирует гражданскую войну. Даже если Джоффри лишат наследства, королем станет Таммин, а он все еще внук Тейвина, — заметил Роб. Но если вопрос о престоле наследия встанет перед тобой, ты тоже захочешь иметь как можно большую армию, — сказал Джон. И Тейвин все еще нанимает наемников. Один рыцарь Браксов говорит, что его кузен отправился из Девичьего пруда в спорные земли, чтобы нанять отряд мирийских арбалетчиков. «Еще наемники», — с отвращением произнес Роб. «Да, и они опасны. Мир известен своими арбалетами. У них есть такие, которые могут стрелять несколькими болтами. Более того, нам нужна пластина для защиты от арбалета. Болты могут легко пробить кожу и кольчугу. Значит, ты думаешь, что эти наемники нацелены на нас, потому что северные воины хуже вооружены, чем южные рыцари?» — сказал Старк. Джон кивнул. Тейвин укрепляет свою армию, а мы сидим и гадаем, в какие игры играть на турнире. Эдмур Талли напрашивается на рукопашную схватку. Я боюсь, что мои лучшие бойцы будут убивать друг друга, а не Ланнистеров. Я могу усилить нашу армию, но мне нужно знать, если я построю что-нибудь в Риверне, будут ли Талли претендовать на это? Будет ли Эдмур вести себя так же, как Фри с мостом? Эдмур Талли, может, и не лучший защитник своих знаменосцев, но он не Сир Райман. Я объясню Эдмуру, что все, что ты построишь, принадлежит Северу. Мой дядя – разумный человек, и черная рыба тоже заставит его понять. Ты уже много чего построил, и все это помогло дому Старк, ответил Роб. А я еще даже не начал пользоваться требушетами и катапультами. Мне придется потратить золото на железную руду, и мне потребуется довольно много места у западной стены. Внутри или снаружи замка? Внутри, во дворе. Я хотел бы сохранить это в тайне, пока оно не будет закончено. Хорошо, любые люди или золото, которые тебе понадобятся, будут доставлены. Я разберусь, стал ли. Братья подняли тосты с чашками воды. За север. На следующее утро Джон проснулся рано и быстро позавтракал свежеиспеченным хлебом с маслом. Он почувствовал дрожь возбуждения, когда созерцал новый проект, порыв сделать что-то оригинальное и необычное. Он пристрастился к этому чувству, быть на краю нового открытия, готовым исследовать неоткрытую землю. Если бы только цитадель была такой всегда, опираясь на открытие прошлого, чтобы заглянуть дальше и глубже. Вместо этого многие мистеры занимались политикой или расхаживали с важным видом, как павлин Тирелу. Однажды Джон создаст место, где люди смогут развиваться, экспериментировать и учиться, чтобы расширить границы человеческого знания. Сноу подождал, пока почетный караул войдет в большой зал. Роб внушал верность как речникам, так и северянам, и многие лорды и рыцари ели вместе с наследником Винтерфилла. Джон не любил привлекать к себе внимание, но мост был делом всей армии, и было бы скупо не позволить тем, у кого есть интерес, помочь. Роб доел толстый кусок бекона, вытер рот и повысил голос. «Мой брат хочет кое-что объявить. У меня есть кое-что, что я хочу построить, и мне нужна помощь. Это большая задача, и моя команда не сможет справиться со всеми усилиями. Мне понадобятся сильные мужчины и женщины на несколько дней», — сказал он. «Мистер Сноу, мы строим новый мост», — поинтересовался Виллис Мандерли. «Возможно, более могущественное оружие смерти. В конце концов, меня зовут Катапульт Амбер по весьма веской причине», — похвастался маленький Джон перед закатившимися глазами многих других северян. «Мистер Сноу, моих братьев здесь нет, но солдаты дома Карстерк будут рады помочь», — сказал Эддард Карстерк. «Это не одна вещь, а скорее группа машин, работающих вместе. Это займет около 4-5 дней. Тогда я все объясню. Сноу, дом Мормонт обещает полную поддержку», — кивнула Мейдж. «Джон, дом Старк поддержит тебя. Я с нетерпением жду того, что вы построите», — произнес Роб, обращаясь к северянам. Речники были немного более сдержаны, а Фри сердито ворчали, в то время как Чет и мальчики из зимнего городка сияли. Сначала Джон закрыл ворота шлюза. В течение ближайших 20 минут вода стекала с западной части Риверона в Трезубец, заполняя ров. При осаде эта сторона замка всегда затапливалась, но поскольку сир Джейми был в их руках, а Киван Ланнистер скоро должен был прибыть в крепость, ворота шлюза можно было закрыть. Джон спустился по веревке и приступил к измерениям. Утром он уже начертил план, согласно которому ворота следовало запечатать так, чтобы вода из камнеганки попадала только в верхнюю часть канала и затем падала на водяное колесо сверху. В стенах замка он нашел щель, достаточно большую, чтобы туда можно было вставить горизонтальную ось. Из-за угла падения и небольшого размера колеса ось должна была пройти всего в полуметре над землей. Джон приказал солдатам из отрядов Мормонтов и Карстерков взять заготовленные людьми Хорнвуда и Форестера дрова, чтобы закрыть дно шлюза. С помощью нескольких деревянных столбов они могли бы создать более высокое русло реки, чтобы камень мог двигаться, когда ворота снова откроются. Это была одна часть операции. Другой частью было строительство кузницы. Для этого Джон использовал людей из зимнего городка. Он собрал их вместе, чтобы показать, как делать огнеупорные кирпичи. Они могли использовать глину, смешанную с песчаником, но кирпичи нужно было обжигать в печи до тех пор, пока они не превратятся в стеклоподобное вещество. Им понадобится огромное количество кирпичей, поэтому Джон сразу же отправил их собирать или покупать красную глину. С помощью маленького замка Четты Клейдос оттащили с поля боя две оставшиеся осадные башни. Одну раму можно было использовать для строительства пандуса для материалов, и Джон набросал систему шкивов, которая могла сбрасывать эти материалы в верхние отверстия печи. Второй будет простой эшафот, чтобы люди могли сложить кирпичи повыше. Ему не нужны были все 30 футов башни, но большая высота была лучше, чем меньше. Последней частью проекта было создание инструментов. Атлас и девочки уже начали делать первые из нескольких двухкамерных мехов. Несколько инструментов могут быть грубыми, большие ходовые молотки, которые будут стучать вниз. Но кулачки и кривошипы для преобразования вращательного движения оси в вертикальное движение потребовали бы филигранной точности. Джон также построил оборудование для гашения горячего металла, но не в воде, а в растительном масле. Он знал, что слишком быстрое охлаждение металла ничего не дает, но закалка в масле может сделать металл твердым, острым и податливым. Правильной стали необходимое равновесие. Если она слишком твердая, она не будет податливой. Броня была бы более жесткой с меньшей твердостью, потому что металл не был бы хрупким. Наконец, ему понадобятся полировальные камни, прикрепленные к мельнице, чтобы предотвратить ржавчину. «Мистер Сноу, чем я могу вам помочь?» – спросил Гарри. «Вообще-то у меня есть для тебя важное задание. Ты знаешь местных торговцев?» «Конечно, многие покупают травы у моей матери», – кивнул Гарри. «Мне нужно купить как можно больше железной руды и известняка, и угля тоже. Существует особый тип камня, который особенно хорошо горит в горных полях», – произнес Джон. «Возможно, я смогу вам помочь», – выступил вперед высокий седовласый мужчина. «Сир Бриндин», – удивленно спросил Сноу, – «что вы здесь делаете?» Черная рыба фыркнул. «Даже для слепого очевидно, что вы строите что-то связанное с оружием. Вам нужна железная руда, и вы обжигаете кирпичи, чтобы сделать печь. Это очевидно, так же важно, как и любая разведывательная миссия. Я мог бы тебе помочь». Джон повернулся к Герри с широко раскрытыми глазами. «Сир Бриндин пользуется большим уважением в речных землях. Если он попросит, то торговцы предоставят только все самые лучшие. Почему бы вам не пойти вместе? Собери всю железную руду, известняк, которые вы можете купить, и скажи им, что если они смогут получить еще немного с севера, юга или запада, мы купим еще. И еще растительное масло», — объявил Сноу. «Давай, парень, у нас есть важная миссия», — сказал черная рыба. Джон все еще слышал их голоса, когда они уходили. «Вы хоть представляете, сколько это стоит?» — спросил Гарри. «Понятия не имею, но все, что может помочь убить Ланнистеров, стоит построить», — ответил черная рыба. Через два дня водяная мельница была готова. Большая горизонтальная ось соединяла внешнее колесо с меньшей шестерней внутри стен замка. Канал был построен, и колесо имело несколько ведер, чтобы ловить и сбрасывать воду, чтобы течь в красный зубец. Утром собралась небольшая толпа, чтобы посмотреть на новое водяное колесо. Джон скомандовал открыть ворота шлюза. Вода цвета голубовато-белого льда устремилась вниз по каналу и попала на колесо. Оно начало вращаться, и вода стала стекать на дно рва. Колесо вращалось быстро и плавно. Джон оценил скорость внутреннего колеса. Она была значительно выше, чем у гигантского колеса на камне. «Ладно, пока закройте ворота шлюза. Мы откроем их, когда будем готовы», — распорядился он. «Мистер, почему колесо движется гораздо быстрее, чем мельница?» — полюбопытствовал Чет. «Ваши варианты? Потому что большая часть энергии тратится на большое колесо, так как дно волочится по реке», — сказал Герри самодовольно, — «что является главной причиной. Это также помогает нам использовать ведра, которые удерживают и выпускают воду быстрее. Ребята, это заднее колесо тоннажа. Даже с меньшим количеством воды он более эффективен. Он меньше, чем колесо на камне, но дает в 2-3 раза больше мощности. Мы можем преобразовать эту силу для выполнения множества задач», — кивнул Джон. «Например, надувать меха», — сделал предположение Атлас. «Именно. Есть много вещей, которые может сделать вода. Гораздо больше, чем простой помол муки», — подтвердил Джон. Здание возвышалось над ним, а пандус казался еще более высоким. За последние два дня была построена 10-футовая печь, но высота пандуса и блока достигала более 20 футов. Здание напоминало дно гигантского яйца, сделанного из красного кирпича. В углу стояло множество фургонов, наполненных железной рудой, известняком, углем и нефтью. Это выглядит довольно странно, брат, произнес Роб, оглядывая странное кирпичное здание. Это сделано только наполовину. Когда она будет закончена, ты увидишь истинную цель, сказал Джон. До меня доходили дикие слухи. Септа утверждает, что это какая-то бесовщина из цитадели. И ходят слухи, что ты собираешься сжечь пленников заживо в каком-то колдовском ритуале. Усмехнулся Старк. Пусть так и говорят. Возможно, это повысит выкуп, который люди заплатят, сказал Сноу. И братья рассмеялись. Еще через 3 дня печь была закончена, как раз, когда в поле зрения наконец появилась пехота северян. Можно было увидеть десятки знамен, и освежеванного человека Болтонов, и водяного Мандерли, и белое солнце Карстерков, а также множество различных горных кланов. Харрион и Торухин Карстерки ехали впереди с 5 пленниками, некоторые из которых были одеты в цвета ланнистеров, погруженные в повозку. В то утро лорды и рыцари, речники и северяне собрались, когда Джон показал свое творение. В замке собралась большая толпа, и слуги и дамы украдкой поглядывали на огромное кирпичное яйцо высотой в 20 футов, торчащее в небо. Стюарт Уин открыл ворота шлюза. Вода рванулась вперед, и колесо завертелось. Движение колеса было связано с 2 большими мехами, которые равномерно нагнетали горячий нагретый воздух в нижнюю часть здания. Джон уже набил топку горящими углями. Кирпичи излучали жар, а сверху виднелось горячее красное пламя. Вчера вечером он тщательно отмерил точные пропорции для первой пробежки. Маленькие и большой Джоны высыпали мешки с железной рудой и известняком в рампу, сбрасывая 100 фунтов металла и камней через отверстие в верхней части. Сам Беров капал пот, когда груз за грузом поднимали с помощью крюка и шкива. Печь полыхала жаром, а выпуклые в середине кирпичи раскалились до бела, словно солнце. Джон подал знак правой рукой, что погрузка закончена, и амберы поспешили прочь. «Мы закончили», — гордо сказал Джон под восторженные возгласы толпы. Они ждали, ждали и ждали несколько минут, но ничего не происходило. «Что должно произойти?» — неловко поинтересовался Роб. «Ему нужно время, чтобы работать. Это первый прогон, так что, возможно, 6 часов», — объяснил Джон. «Он взорвется и выстрелит гигантским пламенем в наших врагов», — предположил маленький мальчик. «Нет, он просто сжигает руду», — начал он объяснять. «Пожар, ты привел нас сюда, чтобы посмотреть, как горят камни. От волнения я подумал, что ты вот-вот родишь дракона», — фыркнул Тион Грейджой, в то время как многие лорды недовольно ворчали. «Это усовершенствованный процесс сплавки. Температура и использование энергии сильно отличаются от нынешних кузнец. Известняк связывает примеси из железа», — продолжил Сноу. Джон, возможно, лордам следует вернуться. Через сколько это сработает?» — спросил Роб. «Через 6 часов, лорд Старк». В то утро и во второй половине дня Джон занимался своими повседневными делами, обеспечивал безопасность 1000 заключенных. 5 рыцарей предстояло поместить в башню, а еще 200, в подземелье Риверона. Он закончил переговоры о еще 30 выкупах и допросил десятки пленных, жаждущих обменять информацию на свою свободу. Джон подумал, не поискать ли Айшу. Она продолжала поставлять постоянный запас трав и лекарств, но поблизости от замка ее нигде не было. Согласно родословной истории великих домов 7 королевств, Гирион Ланнистер был дядей Джейми и младшим братом Тайвина. Ему было 30 лет, когда родился Герри, но Гирион исчез 3 года спустя в поисках фамильного меча. Львы не забрали его, и Джон сомневался, что какой-нибудь Ланнистер позволит матери их ребенка сбежать в речные земли. Он съел полый кусок хлеба, начиненный кусочками соленой рыбы, обжаренной в беконном жире. Талли приготовили более вкусные блюда, но у него не было времени на неторопливую трапезу. Роб был вынужден смеяться и улыбаться за обедом с северными лордами. Джон предпочел проверить водяное колесо и отмерить известняк. Он заставил себя не навещать свое новое творение слишком часто. Печь не работала бы быстрее, если бы он наблюдал. К тому же было чертовски жарко. Жара стояла такая, что воздух во дворе мерцал. Его это не очень беспокоило, но призраку было не по себе. «Подумать только, я наслаждался рассказами дяди о войне, когда ты меня оттащил», — проворчал Джейми Ланнистер, когда они вышли из башни. «Военные рассказы, как он был обманут 2 зелеными карстерками и был захвачен. Вы хотели посмотреть, что я построил, поэтому я и веду вас туда», — сказал Джон. «Ах да, даже в башне мы слышали о великом утреннем представлении. Глупость Сноу, ошибка бастарда. Избавьте меня от ваших оскорблений», — «Сир Джимми, вы должны быть умнее Грейджея, теперь идемте». Толпа была еще больше, чем утром. Появились девушки-мормонты все Талли. Бесстрастный Руси Болтон стоял рядом с насмешливым Рикардом Карстерком. Появились речники, от молодого Лимана до Рида угрюмого Уильяма Мутона. Роб шагнул вперед в сопровождении первина Фрия и Большого Амбера. Старк бросил на цареубийцу странный взгляд и повернулся к брату. «Джон, теперь мы все здесь». «Да, Сноу, давай посмотрим еще на несколько камней», — ухнул Тион. Джон схватил тяжелые железные щипцы, а ребята из зимнего городка положили несколько больших каменных форм, блок размером с человеческую ногу, на слои кирпича рядом с печью. Деревянные колеса были прикреплены к доске из затвердевшей глины, чтобы быстро перемещать формы. Очень осторожно Джон ухватился за крюк на печи и отодвинул панель, сделав небольшое отверстие. Хлынул горячий воздух, и толпа в страхе попятилась. И тут они увидели это. Поток расплавленной стали, раскаленной добела, как полуденное солнце, хлынул в форму. Через несколько минут ребята перенесли слой кирпича с драгоценным стальным слитком в бассейн. Они осторожно опустили слиток в горячую масляную ванну и вернули каменную форму Джону. Пока толпа молчала, Сноу наблюдал за еще двумя слитками с тем же процессом, заливкой, а затем закалкой в печи. «Джон, сколько это может стоить?» – удивленно спросил Роб, глядя на бесконечный поток расплавленного металла. Джон повернулся лицом к толпе, в то время как Чет, Клейдос и остальные продолжали свою работу. «Это доменная печь. Она использует железную руду и известняк для производства стали. Кузнецы делают железо в ямах высотой в несколько футов, потому что они не могут выдувать достаточно воздуха вручную. Это решает эту проблему», — он указал на три массивных меха, которые непрерывно качались вверх и вниз от деревянных молотков, прикрепленных к кулачкам на прялке. «Водяное колесо генерирует энергию для питания этих мехов. Они вдувают горячий воздух из печи в печь и повышают температуру в течение 6 часов, необходимых для расплавления железной руды. Но сколько стали она может сделать?» — снова спросил Роб, пока расплавленная сталь продолжала заполнять формы. 600 фунтов», — ответил Джон. Толпа разразилась возбужденной болтовней. «Эта штука может делать 600 фунтов стали в день», — уточнил Черная Рыба. «Нет, можно сделать 1800 фунтов. Я могу запустить 3 партии в день. Я бы предпочел только 2. Но даже со сталью вам нужны люди, чтобы растереть ее в пластины, а затем подогнать и отполировать доспехи», — прошептал Руси Болтон. «Именно поэтому я буду делать только 2 партии в день». 8 слитков уже были вылиты. Джон окликнул Четта, и они соскользнули на большой молот, слишком большой для человека. Сноу соединил его кулачком с колесом, а затем схватил слиток и положил его на наковальню. Молоток был поднят кулачком, а затем обрушился вниз. Джон манипулировал слитком с помощью щипцов, пока молоток колотил слитком по плоской пластине. Этот молот тоже действует за счет водяного колеса. Он может легко расплющить слиток. Пластина действительно должна быть установлена, а затем должны быть сделаны пряжки. Но его также можно отполировать с помощью этой машины. Сила воды может расплавить железную руду, расплющить пластины и отполировать броню. Только несколько функций нуждаются в человеческой руке. «Как ты думаешь, сколько доспехов ты сможешь сделать?» – спросил Роб. «С достаточным количеством помощников, более 40 стальных нагрудников в день, и я могу использовать остальную сталь для других частей. Щиты, шлемы, наплечники, наручи и перчатки», — ответил Джон. 40 в день. «Джон, за одну луну ты мог бы снарядить 1000 человек», — воскликнул Старк. «Ба, откуда мы вообще знаем, что это железо крепкое? Оно может быть хрупким», — ухмыльнулся Тион. «Это не железо, это сталь», — Джон повесил расплющенную пластину на шкив пандуса рядом с кузницей. Команда из зимнего городка унесла последний слиток, чтобы погасить его в луже горячего масла. Он закрыл доменную печь, задвинув щипцами кирпичную панель. «Эддард Карстерк, не окажете ли вы мне честь?» Самый молодой Карстерк шагнул вперед и с громким криком вонзил боевой топор обеими руками в сталь. Он ударил несколько раз, прежде чем отступить. Изумленные зрители не заметили никаких изменений в металлической пластине. Старк внимательно осмотрел сталь. «Здесь даже вмятины нет. Эта пластина может принять удар меча без затруднений. Или арбалетный болт. Улучшенная броня может спасти жизнь тем, кто рвется в бой. Мы еще не закончили. Необходимо изготовить формы для шлемов, щитов и поножи. Я должен научиться делать мечи, наконечники стрел и копья из слитка. И мне понадобится больше рабочих, чтобы помочь производить оружие и подгонять доспехи, предупредил Джон. «У тебя будет все, что нужно», — сказал Робт, с нескрываемым восхищением глядя на огромное кирпичное чудовище, выплавившее огромное количество железа. Джон усмехнулся. «Вы не печью должны восхищаться. Это водяное колесо. Колесо может делать так много вещей. Если бы у меня было время, сила воды изменила бы 7 королевств, от севера до самого Дорна». Заметки автора. К 1086 году в одной только Англии насчитывалось 5624 водяные мельницы. Промышленные мельницы начали появляться в 12-13 веках и использовались для различных целей. Среди них были мельницы для дробления руды в шахтах, лесопильные заводы, предприятия по дублению кожи и даже по производству бумаги. Первое задокументированное использование водяной мельницы для работы доменной печи было зафиксировано во Франции в 1384 году. Однако это событие может быть не совсем точным. Несомненно, средневековые кузнецы, которые создавали доспехи и оружие для королей, использовали силу воды в своей работе. Описание водяного колеса в Риверроне взято из Википедии по миру Игры престолов. Очевидно, что колесо погружено в реку. Эти водяные колеса довольно неэффективны, поскольку требуют большого количества воды и преобразуют лишь около 20% энергии. Колесо, которое направляет воду в канал, немного лучше, но самый эффективный способ построить водяное колесо – это создать конструкцию, в которой вода попадает в колесо сверху, как при промахе и откате. Римляне поняли это еще во времена империи, а возможно, и гораздо раньше. Один из рецензентов упомянул цистерцианских монахов, религиозный орден, основанный в 1098 году в Дижоне, Франция. Эти монахи были выдающимися в своей способности адаптировать и применять технологии. Святой Бернард, 1091-1153, который стал главой ордена, использовал водные пути для обеспечения финансовой независимости монастыря. Это было удивительно, учитывая, что в те времена социальная свобода была редкостью. Цистерцианцы строили монастыри на искусственных каналах, которые проходили через все здание. Они активно использовали энергию воды для различных нужд, включая сельское хозяйство, фрезерование, резку древесины, прессование оливкового масла и ковку металлов. Более того, они даже использовали проточную воду для удаления сточных вод. Цистерцианцы были настолько известны, что даже короли приносили в монастырь железную руду для переплавки в железо. Монахи оставляли излишки, что было взаимовыгодным сотрудничеством. Этот пример показывает, что темные века не были такими мрачными, как мы их себе представляем. Доменная печь стала настоящим прорывом в металлургии. Она могла достигать температуры расплавленного металла, а известняк помогал удалить из него примеси. Впервые доменные печи появились в Китае. Уже в 31 году нашей эры в них получали литую сталь с помощью водяных колес и поршневых сильфонов. Китайцы использовали для этого кокс вместо древесного угля еще в 4 веке. Историки считают, что кокс попал в Европу благодаря шелковому пути примерно к 1200 году. К 1830 году доменная печь, без использования таких новшеств, как бессемеровский процесс, могла производить 4 тонны стали в сутки. Существует множество источников информации о массовом производстве брони. Один из лучших – книга Алана Уильямса «Рыцари доменная печь». В Европе действительно было несколько мест, где массово производили броню. Самым известным из них был Милан. В 1427 году, после крупного сражения, миланские оружейники смогли за несколько дней изготовить 6000 комплектов доспехов. Для производства брони использовались специальные технологии. Например, были печи для выплавки железной руды, молотки и валки для сплющивания слитка, а также полировщики, работавшие с использованием энергии воды. История США показывает, что сначала сборочный конвейер использовался для производства оружия. Однако в Милане существовало разделение труда. Каждый человек работал только над одним аспектом производства. Идеи Джона Сноу могут показаться радикальными, но они вполне достижимы, особенно для вундеркинда в металлургии, у которого есть целая армия за спиной. И наконец, различие между железом и сталью заключается в том, что сталь – это сплав железа и углерода. Есть много способов добавить углерод в металл, но если его будет слишком много, это тоже не сработает. Я изучал этот вопрос, но это слишком сложно объяснить, и, возможно, я не до конца понимаю химию. Проще говоря, Представьте, что Джон нашел правильные пропорции известняка, древесного угля и способ вдувать горячий воздух в печь. Об этом он сделал доклад в цитадели в первой главе. Глава 12. Парабеллум. В своих снах Джон путешествовал по удивительным местам. Он слышал рев гигантского бравосского титана на рассвете, ощущал мощный поток воздуха, который вырывался из труб, ведущих от массивного бронзового нагрудника к огромной каменной голове, возвышавшейся на 400 футов над уровнем моря. Голова была увенчана париком из окрашенных в зеленый цвет конопляных волос. Джон шел по разрушенной великой пирамиде Гиза, которая была построена как мавзолей для граждана великого, царя царей, императора, провозгласившего себя более великим, чем сами боги. В этом месте жили летучие мыши и пауки. Отдаленный город превратился в пепел и прах от драконьего пламени, поля были засеяны солью, серой и черепами мастеров. Затем Джон проплыл через нефритовые врата, бросая вызов надушенным квартийцам. Бледные люди с посиневшими губами бормотали что-то на незнакомом языке и подпрыгивали на месте в жалкой пантомиме. Колдуны не обладали истинной силой, иначе они не служили бы жадным купеческим принцам и не прятались бы, как крысы, в доме бессмертных. Остров был мрачным и унылым, однако его согревал сернистый запах. Скалы имели темно-серый и черный цвет, с красными и фиолетовыми прожилками. Обсидиан, подумал Джон, этот материал, рожденный в огне вулкана, одновременно твердый и хрупкий, а также аморфный, как стекло, с острыми краями. Дети леса не знали металла и использовали клинки из обсидиана для охоты. Он почувствовал запах серы и сквозь серую дымку увидел очертания вулкана, из жерла которого поднимался пар. Он находился на драконьем камне. Замок стоял под драконьей горой, мрачный и неприступный. Он был построен из темного камня у входа в залив Черноводный. Сотни горгулий украшали стены замка, были также василиски, адских псы, минотавры и виверны, но они меркли в сравнении с драконами. Башня морского дракона была выполнена в форме дракона, который безмятежно взирал на море. Ветрогон представлял собой башню, где дракон вызывающе кричал. Даже большой зал каменного барабана был вырезан в виде дракона, а двери были установлены так, чтобы те, кто входил в замок, проходили через его пасть. Таргариены хорошо знали и горе, и славу своего дома, но каменные драконы меркнут в сравнении с живыми зверями. А здесь, на драконьем камне, вылупилось так много яиц. В Хагар, Мероксис, Вермитор и Сереброкрылые. Даже дикие драконы находились в драконьей горе. Джон заметил, как кто-то бежит к башне Ветрогон. Это был худой маленький человек, закутанный в серые и черные одежды. Он метался и уворачивался от теней драконов. Волосы его были спрятаны под серой шалью, а на груди поверх серой туники висел коричневый кожаный мешочек. Издалека он напоминал Арию, такую же дикую и быструю. Джон бросился за ним, когда тот начал подниматься по лестнице башни. Он почувствовал магию еще до того, как услышал рев. Это была огромная сила, которую невозможно сдержать и по-настоящему укротить. Крыша башни была покрыта тенью огромных черных крыльев. Тень дракона была такой большой, что почти весь замок погрузился во тьму. Чешуя дракона была черной, зубы длиннее двуручного меча. Большие черные глаза смотрели на девушку сверху вниз, словно бог, наблюдающий за жертвоприношением. Девушка развернула шаль, и Джон увидел ее серебристо-золотистые волосы и фиолетовые глаза. Лицо ее было молодым, но встревоженным. Она могла быть старше Арии, но не намного. «Пожалуйста, отвези меня домой», — взмолилась девушка, и Джон понял, кто она. Эйрия Таргариен была первой и единственной в своем роде. Архимейстеры описывали ее как своенравную и дерзкую, но она страдала от одиночества и чувствовала себя пешкой в игре своей матери и предполагаемых друзей. Ее отец, Эйгон Некоронованный, погиб в возрасте 17 лет от рук своего дяди Мигора Жестокого, недалеко от Божьего Ока. После этого мать оставила ее на 8 лет, а затем увезла из королевской гавани в знак своего презрения к королю Джейхерису и королеве Алисанне. Эйрия ненавидела драконий камень и мечтала только об одном – сесть на дракона и улететь. Она хотела бороздить моря, и у нее были большие планы на будущее. Однако она выбрала не того дракона. Балерион отправился домой в Старую Валерию. Целый год короля и Малый Совет тщетно пытались отыскать дракона и его всадницу. Когда она наконец вернулась, то была на грани жизни и смерти. Она сильно исхудала, ее плоть прилипала к костям. Ее одежда была изодрана, волосы спутались, а глаза кровоточили. Под кожей у нее двигались странные опухоли, они пытались прорваться наружу, сжигая ее плоть и кожу, словно поедая ее заживо. Эйрия просто хотела быть свободной. Почему боги были так жестоки? За что они обрекли молодую девушку на такие мучения? «Помогите мне, пожалуйста, спасите меня!» — кричала она. Но никто не спас Эйрию Таргариен. Дракон погубил ее. История дома Таргариенов полна трагических событий и кровопролития. Эйгон был известен как завоеватель, но его сын Мигар отличался жестокостью и жаждой власти. Он стремился к полному господству над своей семьей. В роду Таргариенов было много убийц и злодеев. Безумие и жестокость скрывались за привлекательной внешностью, унаследованной от валерийцев. Некоторые жертвы были воспеты в песнях, это рыцари и короли, погибшие на поле боя, а также наследники мужского пола, которые становились жертвами предательства. Но о женщинах никто не складывал песен, хотя они и не сидели на железном троне, но все же проливали кровь. Джон подумал о Хелене, которая видела, как ее 6-летнего сына зарезали в отместку за очередное убийство родственников. Убитым был и Люцерис Виларион, мальчишка 14 лет, а его мать Рейнера пережила гибель 3 своих сыновей во время танца. Даже у королевы Алисаны за всю ее жизнь умерло 10 детей. Последняя из них, простодушная девочка Гейль, покончила с собой после того, как была соблазнена и родила мертвого ребенка. Но ни одна смерть не была столь ужасной и бессмысленной, как смерть принцессы Эйрии. Она была диким драконом, который лишь хотел быть свободным, как ее храбрая младшая сестра Арья. «Как бы я хотел спасти тебя», — думал Джон, — «как бы я хотел отправиться в Валерию и спасти тебя от гибели». Он бы построил для Эйрии крепкий корабль с 4 мачтами, квадратными и косыми парусами, бизанями, подходящий для долгих плаваний. Корпус и балка корабля были бы лучше, чем у охотника за солнцем. Он бы натирал железную иглу магнетитом, указывая на север, чтобы корабль смог плыть на запад от Вестероса по неизведанным водам закатного моря. «Как ты смог бы спасти ее?» — прошипел насмешливый голос. «Джон Сноу не сможет улететь в Валерию.